Сад был прекрасен, буйство красок, и я вспомнила слова Тома о том, что его дочь любила садовничать. Прислонившись к забору, я потягивала чай, а Натан возился с большим зеленым зонтом, устраивая его так, чтобы стол оказался в тени. «Достаточно окрепли, чтобы принести подушки на кресло из сарая?» В сарае стояла удушающая жара, но одновременно пахло сыростью и землей. На стенах висели садовые инструменты, на зубьях вил еще сохранилась грязь. В дальнем конце были сложены мешки с компостом и известью, на полках лежали книги по огородничеству и пакетики с семенами. Подушки оказались наполовину спрятанными под брезентом. Я потянула их и задела горшок. Тот перевернулся, мелькнуло что-то серебристое, и по полу побежал такой большой паук, каких я еще не видела. Я вскрикнула и выскочила на улицу. «С вами все в порядке?» — Натан принял у меня ношу. «Паук!» — объяснила я, отступив в угол сада, пока Натан тряс подушки. Облако пыли поднялось и тут же осело. «Вы, девушки, всего пугаетесь!» — Натан улыбнулся. «Не всего», — возразила я. «Ваша девушка боится пауков?» «У меня нет девушки. Каля была моей невестой, умерла несколько месяцев назад». «Очень сочувствую. Я ничуть не покривила душой». «Спасибо». С непроницаемым выражением Натан потащил кресло к столу, я поняла, что он не хочет обсуждать Кали. У меня немного отлегло от сердца, я не знала, с чего начать, а в голове до сих пор гудело от попыток проанализировать все случившееся. Из соседнего двора послышалось тявканье, судя по звуку, надрывалась совсем небольшая собачка. «Мерзавец! Терпеть его не могу!» — проворчал Натан. «Его хозяева — наши новые соседи. Кале бы хватил удар, если бы она до сих пор была здесь. Всей душой ненавидел этих Джек Рассел-терьеров. В детстве ее тяпнул один такой, с тех пор она их боялась. Удивительно. Вообще-то она любила собак, а к Джек Расселам не приближалась, даже если они были на поводке». Сад покосился и закачался. Картина из стабильной превратилась в пульсирующую. Миссис Бейнбридж, Каспер, его острые, как иглы, зубы. Кали, страх, который я испытала на работе. Я шагнула к двери, только заглянув в туалет. Мне надо было собраться с мыслями. В туалете я устроилась на крышке унитаза. Кали боялась Джек Рассел-терьеров. Не мог ли мне в клинике передаться ее страх? Звучит безумно. Я прижала ладонь ко лбу. Голова горела. Солнце в тот день жгло нещадно, и я уверяла себя, что это от жары и лекарств у меня такие нелепые идеи. Но было еще нечто помимо зноя. Я чувствовала то же, что и она. Но разве такое возможно? Натан постучал в дверь и еще больше взвинтил мои без того натянутые до предела нервы. «Вам плохо, Дженна?» «Одну минуту. Я нащупала запор, но рука так и не перестала дрожать, а когда я открыла дверь, то не знала, что сказать. «Извините, с моей стороны было глупо приглашать вас в сад после всего. Вы очень бледны, только не упадите снова в обморок». «Я в порядке, правда. Немного закружилась голова. Мне, пожалуй, пора». «Подождите, сначала поешьте, или, по крайней мере, повремените, пока вам не станет лучше. Сейчас сооружу болоньезы». «Можем поесть в столовой. Славно в кои веки ею воспользоваться». Я колебалась. С одной стороны, чувствовала себя отвратительно, а с другой, мне очень хотелось поговорить с Натаном. «Простите, я не слишком раскомандовался?» Кали говорила, что со мной такое бывает, но это из лучших побуждений. «С удовольствием проведу с вами время». Он улыбнулся, и я поняла, что останусь. «Согласна. Спасибо. Как вы с ней познакомились, с Кали?» Я сидела на кухонном стуле и хрустела кусочком перца, который Натан нарезал для соуса к макаронам. В баре, пошел туда как-то вечером с коллегами по работе. Она ждала, когда ее обслужат, и смеялась тому, что говорил ей приятель. От ее внешности у меня перехватило дыхание. Она показалась мне самой красивой девушкой из всех, кого я встречал. Ее спутник отошел в туалет, и какой-то проходимец подкатил к ней и стал клеиться. Тот еще наглец, так много выпил, что почти не стоял на ногах. Натан, вспоминая, хмурился. Она отвернулась, показывая, чтобы он отвалил, но парень не понял намека. Не забуду ее лица, когда я подошел к ней, обняв, поцеловал в щеку. Сказал: «Извини, дорогая, опоздал». На этот раз до парня дошло, и он ретировался к своим друзьям. Она назвала меня своим рыцарем в сияющих доспехах. Вот так мы и познакомились. Любовь с первого взгляда? Наши с Сэмом чувства закипали медленно. Прежде чем сойтись, мы 100 лет дружили. В ней было все, что мне нужно. Милая, красивая, добрая, даже слишком добрая. Натан срезал верхушку с очередного красного перца. «Разве можно быть слишком добрым?» — спросила я. Самой мне часто казалось, что мир отнюдь не добр. «Бывают случаи, когда нужно уметь постоять за себя». Натан произнес это спокойно, но так крепко сжал нож, что побелели костяшки пальцев. Он сгреб овощи с разделочной доски на сковороду. Мясо, чеснок и томатный соус с травами уже кипели на медленном огне, и у меня заурчало в животе. «Посидим в гостиной, пока наше блюдо приготовится», — предложил он. Гостиная оказалась безукоризненно чистой. Белая мебель сверкала, между кожаным диваном цвета ржаного сахара и журнальным столиком лежал большой ковер с длинным ворсом. В дальнем конце находилась еще одна дверь, которая, как я решила, вела в столовую. На каминной полке большая фотография Кали в серебряной рамке. Она стояла на шатком деревянном мосту над бурлящей речкой и, смеясь, выбрасывала вперед руку. Из разжатых пальцев в воду летела маленькая палка. Мой сон. Ноги словно лишились костей, и я утонула в диванных подушках. «Это в ее день рождения», — объяснил Натан, но я не могла оторвать глаз от снимка. Кали любила эту игру. У нас тогда не было денег, чтобы куда-то выбраться, но она сказала, что рада импровизированному празднику на природе. Я это знала. Хотела ему рассказать о своем сне, о чувстве, когда ты бесконечно любима и бесконечно счастлива. Но разве он поймет? Совершенно невозможно. Мне снилось то, что никогда со мной не происходило, а происходило с другой женщиной, с которой я даже не была знакома. Я приложила ладонь к груди и ощутила удары тук-тук-тук. Биение сердца Кали во мне. И в этот миг я с удивительной ясностью поняла — сердце не просто орган. В сердце купятся тайны и ложь, надежды и мечты. Сердце больше, чем мышца. Я в этом убедилась. Сердце обладает памятью. Глава 18. Прочтите это. Я помахала перед Ванессой стопкой листов формата А4, помятых после того, как они побывали в моей сумке. —